Глава вторая. Хранитель имения. Спустившись с холма, мы почти сразу же уткнулись в высокий забор, окружавший мое будущее жилище. Забавно, тропа есть, двери нет. И зачем, спрашивается, надо было прокладывать тропу к поместью, если в него можно попасть только со стороны деревни? Тихо выругавшись на местных чудо-архитекторов, я направилась вдоль забора в поисках входа. Идти пришлось прилично. Нет, ну надо же было придумать. Портал есть, тропа есть, а ворот нет. Ну кто так делает? В общем, к тому моменту, как мы подошли к главному и, видимо, единственному входу, я была зла, как тысяча первородных демонов. И уже всерьез подумывала сравнять тут все с землей и отстроить заново, с учетом всех своих требований. Мои спутники, видя, что Крисе чем дальше, тем злее, предпочитали помалкивать. Даже обычно бесцеремонный Рыж молчал. А этому могла быть только одна причина. В тот момент я выглядела действительно страшно. А нечего действовать на нервы ведьме, когда у нее и так день с самого утра не задался. Я, между прочим, на эти приключения не напрашивалась. Это они на меня напросились. А значит, сами виноваты. Не найдя на дверях ничего похожего на устройство оповещения о приходе гостей, я со всей дури шибанула дверь ногой. Дури оказалось много. А дверь была и не заперта вовсе, и открывалась как раз-таки внутрь. Словом, створка улетела вперед, и, ударившись о забор, повисла на одной петельке. Заметка на будущее. Здешнее имущество не рассчитано на гнев демонов. Заменить на более крепкое. Пока мы с некоторым недоумением рассматривали покосившиеся ворота, откуда-то выскочил невысокий старичок с воинственно распушенной седой бородой. «Вы чего тут безобразничаете? А ну пошли отсюда! Нету хозяйки, и пущать никого не велено!» Я, удивленно моргнув, уставилась на него. Не то чтобы в Айлите не водились малые народности, их-то как раз было превеликое множество. Просто попадались на глаза они редко. А потому, увидев на пороге своего дома существо, относящееся к виду естественный хранитель, под вида домовой обыкновенный хозяйственный, я несколько озадачилась. Вот интересно, говорят, что обычно эти существа по одному не селятся. То есть, где один хранитель, там ищи и остальных. А значит, у меня в имении можно смело устраивать тренировочную охоту на нечисть. Леших, русалок, кикимор и прочих существ полуматериального плана бытия, которые здесь живут и здравствуют. Ну, чё вылупились, как на чудо-юдо морское? Я вам тут не музеум ваш городской. Пошли, пошли отсюда! И замахал на нас руками, словно надеясь таким образом избавиться. Крестьяне, возможно, и правда уходили после демонстрации такого гостеприимства. Вот только сейчас перед домовым стояли не суеверные землепашцы, опасающиеся всего, что малоизвестно, а студенты института, более того, боевики. В общем, от нас так просто не избавиться. Тем более, домик-то мой, а значит, я отсюда точно никуда не уйду. Уважаемый, хватит на нас бросаться. Лучше проводи нас до комнат, в которых можно расположиться, и вели на стол накрывать, произнесла я, не спеша сообщать домовому главного. «Вы чего, нормального языка не понимаете? Сказано вам, нету хозяйки, а без нее никого не пущу». «Да есть хозяйка, есть!» Вити, видимо, поняв, что я не собираюсь быстро устранять возникшую путаницу, вышла вперед. «Вот она стоит, издевается над всеми!» Кивок в мою сторону. «Вместо того, чтобы, как и полагается, сначала гостей разместить, а потом свары устраивать. Демон, что с нее взять?» Домовой сразу же во все глаза уставился на меня. «А чем докажете? Таких, как вы, тут каждый день сотни ходят, а дом я должен открыть только для одной». Вот, честное слово, могла бы рассмеялась. К сожалению, настроение у меня было сегодня далеко не радужное, и потому сейчас я могла лишь рычать да бросаться на людей. Вот только на будущих боевых магов не сильно-то и побросаешься. А потому мне оставалось лишь улыбаться и скрежетать зубами. «Королевское дарственное – достаточное доказательство? Или вам еще и верительные грамоты подавай. Достаточно, достаточно, закивал домовой. Вы, главное, мне их предъявите. Пришлось лезть в сумку и искать необходимые бумажки. Вот до чего дожили. Даже домовые считают, что ты не человек, пока не предъявишь им пару-другую соответствующих документов. Разумеется, дарственную я нашла. И как только старичок увидел ее, сразу же поменял свое отношение к нам. «О, хозяюшка, добро пожаловать! А мы-то уже все извелись в ожидании вас. У нас же в горах дракон зломерзкий завелся. А без вас даже мага какого завалящего не нанять, не вызвать. Да проходите вы, гости дорогие, нечего в дверях топтаться, акины родные». Само радушие. Вот интересно, в каком месте оно пряталось раньше? Ладно, сейчас это во мне говорит злость, а она, как известно, чувство абсолютно неблагодарное. Улыбаемся и следуем за домовым. И плевать, что от моей улыбки даже друзей-приятелей в пот бросает. Я же добрая, пока меня не трогать. Расселили по комнатам нас удивительно быстро. Да и на стол накрыли сразу. У меня даже создалось впечатление, что только нас и ждали. Эх, не зря говорят, что лучше домового правляющего не найти. Кстати, помимо домового, назвавшегося просто мужем, в доме жила только его жена. Но, несмотря на это, все представленные нам комнаты сияли чистотой и свежестью. В общем, своим имением я оказалась крайне довольна. «Муж!» – окликнула я домового, когда насытилась и была готова продолжить разговор, начатый еще на пороге. «Чего угодно хозяйке!» – подобострастно спросил управляющий, низко склоняясь. «Вот именно это меня и раздражает в хранителях всех мастей. Они слишком близко к сердцу принимают свое служение. А мне меньше всего на свете хотелось бы действительно становиться хозяйкой. Мне угодно узнать, что происходит в моих землях. Мне ведь не показалось, и начал ты с дракона». Я чуть вопросительно глянула на мужа. Тот сразу же распрямился и посмотрел на меня серьезными глазами. «Да, дракон есть. Он поселился в предгорье, причем на нашей стороне. Так что страдают от него чаще всего наши крестьяне. Поначалу этот дракон охотился в лесах. У нас дичь непуганная была. Теперь же, когда косули и олени при малейшем шорохе разбегаются, он повадился на крестьянские луга. То корову утащит, то козу. Судя по размеру, дракон еще молодой совсем. Даже охотиться толком не умеет. Людей много пострадало, деловито уточнила я. «Людей? Нет, совсем нет. В нашей деревне дракон никого не тронул. Да и у соседей тоже. Правда, говорят, он унес Сабрину Арвиши. Но она альф, а потому могла и сама сбежать из родительского дома». Я задумчиво кивнула своим мыслям. «Ожидаемо. Окружающие всегда будут видеть в крылатых лишь ветреных и непостоянных созданий. Я уже привыкла к этому. Порой даже сама действую, руководствуясь этими предрассудками. Но все-таки кое-что поняла за последнее время. Какими бы мы ни считали альвов, они никогда не исчезают без предупреждения. Да, они легко рвут все отношения и часто не считаются с чувствами других. Но они не уходят под покровом ночи, словно воры. Они честны, иногда даже слишком. Ты не знаешь, что предпринял лорд Арвиши для поиска дочери?» Сухо поинтересовалась я. «Не уверен, но я слышал, что старый герцог вызвал в имение сына. Ну и магам боевым заявку на устранение опасной животины оставил. Вроде бы обещали выслать из самой столицы. Но кто их знает, этих магов? Не ясно же ж. Не то сегодня пришлют, не то выждут, пока нас тут всех не схарчит этот монстр». Да, мнение простого люда о магах всегда было довольно специфическим. И в данном деле совсем не важна раса. Достаточно просто не обладать даром, чтобы вмиг превратиться в суеверное и поддающееся глупым страхам существо. Дико, конечно, особенно в исполнении хранителя, существа с самого рождения, связанного с этим миром, намного теснее, чем мы. Но таков этот мир, и с этим придется мириться. Особенно в Вайлетте, где сказки и быль давно так тесно переплелись друг с другом, что уже никто не может точно сказать, где кончается одно и начинается другое. муж. А ты не подскажешь, к кому я могу обратиться за более точными сведениями? Сам же понимаешь, я должна знать, что предприняли мои соседи, а о чем забыли. Ну так к ним бы и наведались. Сейчас, конечно, уже поздновато, дорога все же не близкая. О, знаю, завтра у нас суббота же, так? А значит, Михей Пасечник как раз из деревни мед в поместье соседское будет отправлять. Заодно и покажет, как тут лучше добраться. Места у нас все-таки глухие да лихие. Сами же видите, то дракон, то разбойники, а то и вовсе какие богохульники пробираются под покровом ночи. И едкий, недоверчивый взгляд на дроу. Эх, все ж зря я согласилась взять их с собой. Если тут магов недолюбливают, то о темных, легендами о безжалостности которых во всех деревнях и селах детей пугают, и думать нечего. Ясно. А в каком часу этот твой Михей собирается отправляться в дорогу? Так на рассвете. Хорошее дело всегда на рассвете начинать должно. С первым солнцем и путь легче, и дорога чище. Это все, конечно, замечательно, но мне так хотелось хоть денечек отоспаться. Судя по лицам моих спутников, они надеялись на то же. Ну и ладно, одна ночь погода не сделает. Хорошо, мы будем готовы к сроку. Кстати, а верховые животные в поместье есть? Как же не быть-то, хозяюшка, конечно, есть. Правда, они не привыкли под седлом ходить. Разбалованы до жути, но при твердой руке и сильной воле отличнейшие животинки. Я задумчиво кивнула. Если взглянуть на кислые лица темных, сразу становится ясно, что завтрашняя прогулка будет не из приятных и даже не из легких. Ох, ну почему дроу никогда не учатся верховой езде? Негде? В пещерах особо не развернуться? Нет, я не спорю, просто раздражаюсь. Надо же мне хоть как-то выместить злость, тем более сегодня день отвратительнейший. Муж, распорядись, чтобы к завтрашнему утру все было готово, и разбуди нас. Мы к ранним побудкам, хоть и привычные, но все-таки и норовим растянуть отдых на пару дополнительных часов. Домовой, понимающе улыбнувшись в седую бороду, кивнул и, поклонившись, вышел. Я же с немым вопросом посмотрела на сидящих за столом однокурсников-боевиков. Ну что, братцы-кролики, идеи, комментарии, предложения? Я сейчас готова даже к самым несуразным вариантам. Все-таки дракон на восточных предгорьях Айлета – это нечто близкое к бреду. Впрочем, как и похищение Альвы. Обо всем остальном даже вспоминать не хочется. Но надо, ибо незначительных мелочей в большом деле просто не бывает. Ох, может и правда в тени податься.